Гости. Разговор. Комната Петра. Ученика Максима. Большой стол. Шкаф, наполненный книгами. Ничего книги, но отвратительно затрепаны. А многие с библиотечными штампами. Полуразобранный магнитофон. Всякие вещи. Под кроватью вместо одной из ножек лежит стопка журналов и книг, а ножка валяется тут же, рядом. В комнате относительно чисто. На столе стоят три бутылки портвейна. Хлеб. Видно, что Петр ждет гостей. Петр с книгой сидит за столом, смотрит на часы, затем берет со стола бутылку, открывает, наливает полстакана, медленно пьет. Слышен звонок. Петр быстро допивает налитое, наливает еще столько же и тоже выпивает. Очевидно, для храбрости. Слышно, что в коридоре открывается входная дверь. Петр, поперхнувшись, кричит: «Это ко мне!» Убегает. Возвращается с гостями. Это Василий, ученик Федора, Алексей Житой, крепкий парень, Мотин, непризнанный художник, Вовик, весь слабый, только челюсти крепкие, от частого, стыдливого сжимания. Житой: «Смотри, он уже начал. Мужики, давай по штрафной». Достает из своего портфеля две бутылки портвейна, более дешевого, нежели стоящий на столе. Василий: «Погоди, дай закусь какую-нибудь сделаю. Я не жрал с утра». Житой: «Ой, вот до чего я не люблю, когда начинает туда-сюда. Вовик, колбаса у тебя есть?» Вовик достает из сумки с надписью «Демис Русос» колбасу и две бутылки вермута. Разумеется, не итальянского. Петр: «А какого ты ляда вермут покупаешь, когда в магазине портвейн есть?» Вовик: «Не хватило на два портвейна». Петр: «Я этой травиловкой себе желудок испортил». Петр раскладывает колбасу, хлеб, приносит с кухни вареную картошку. Василий достает из шкафа стопори. Все садятся. Один Самойлов стоит, засунув руки в карманы, и с ироническим видом смотрит на центр стола. Житой разливает портвейн. Все со словами: «Ну, ладно, ну, давай». Выпивают и закусывают. Самойлов вертит в руках стопарь, насмешливо разглядывая его. Василий: «Садись! Что ты стоишь, как медный всадник?» Самойлов садится, снисходительно улыбаясь. Житой: «Давайте сразу еще по одной, чтоб почувствовать». Разливает. Почти все выпивают. Василий пьет залпом, как это обычно делает Федор. Петр же, напротив, отопьет, поставит и снова отопьет, как Максим. Василий Мотину: «Чего ты? Не напрягайся, расслабься». Мотин: «Да ну нафиг! Я после работы Этой вообще ничего делать не могу. А удивляется, что мы пьем. Мало еще пьем. Житой. Верно. Разливает еще по одной. Василий. То, что мы пьем, есть выражение философского бешенства. Самойлов. Потому и пьем, что пока пьяны, похмелье не так мучает. Мотин. Я после этой работы вымотан совершенно. Куда там еще картины писать? Уже год не могу. Возьму кисть в руки, а краски выдавливать неохота. Такая тоска берет. Что я за час измотанный нарисую? Воик. А в воскресенье? Мотин в сильном раздражении. А восстанавливать рабочую силу надо в воскресенье? Впереди неделю пахать, как Карла. А в квартире убраться? А с сыном погулять надо? В магазин надо? Петр. Каждый живет так, как этого за Мотин. Перебивает. Вот Андрей Белый пишет, что, мол, Блок, хотя и не был с ним в приятельских отношениях, прислал 1000 рублей, и он мог полгода без нужды заниматься антропософией. Антропософией, а? Вот гады жили, залпом выпивает. Да избавьте меня на полгода от этой каторги. Я вам такую антропософию покажу. Житой. А вот эти ваши, как их, Максим с Федором, вроде не работают. А, Петр? Петр. Не работают. Мотин зло. Как так? Петр. Да вот так, как-то. Вовик. Давно? Петр. Не знаю даже. Василий, ты не знаешь? Василий мотает головой. Самойлов. А чем они занимаются? Мотин. Да ничем, пьют. Какого лешего вы с ними возитесь? Не понимаю. Алкаши натуральные. Житой. Это все ладно. А вот давайте выпьем. Разливает. Мотин. Это что за колбаса? Вовик. Докторская. Василий. Нет, с Максимом и Федором не так просто. Мотин перебивает. Да ладно, видел я ваших Максима и Федора. Хватит. Алканавты натуральные. Житой. Слушайте, а что там, я слышал, убили кого-то? В это время Самойлов включает магнитофон. Слышен плохо записанный караван Эллингтона. Мотин. Выруби. Самойлов. А может, поставим чего-нибудь? Петр, у тебя битлы есть? Петр. Нет. Сейчас нет. Пусть это будет. Убавь звук. Самойлов. А что это? Житой Вовику. Ты будешь допивать или нет? Видишь, все тебя ждем. Петр. Эллингтон. Житой. Ну, я вермут открываю. Вы как? Василий. Давай. Самойлов. Нет. Не надо Эллингтона. Василий. Оставь Эллингтона, говорю. Житой разливает. Вовик. Так кого убили-то? Петр, взглянув на Василия. Сосед там у них был, у Максима с Федором, милиционер, его и убили. Житой, кто? Петр, неизвестно. Житой, как? Не нашли? Его где убили? Петр с неохотой. Да там убили, дома. Житой. Вот дали. А кто там еще живет в квартире? Петр. Да один там, Кобот. Житой. Может, он и убил? Где там этого милиционера убили? Чем? Петр. Застрелили в комнате этого самого Кобота. Житой. А Кобота забрали? Петр. Нет. Житой. Тут надо выпить. Разливает. Василий. Да нет. Так просто не рассказать. Мы с Петром этого милиционера и не знали. Я так, видал пару раз на кухне. Ну, ясно, что это такой человек, считающий себя вправе судить другого. Такие как раз приманка для дьявола. Не он убьет, так его убьют. Просто рано или поздно нужно быть заранее готовым, как стихийные бедствия. То есть не в этом дело, что он просто подвернулся. Самойлов. Да кто убил-то? Василий. В том-то и дело, что вроде Кобот, а вроде и нет. Просто Кобот на какое-то время полностью подчинился от страха силам зла, стал их совершенным проводником. Житой. Не понял. Василий. Ну, так было, что милиционер в чем-то подозревал Кобота. Допытывал. Житой. А Кобот его, значит... Василий. Нет. Как бы это объяснить? Ну вот, знаешь, если человеку каждый день говорить, что он свинья, то он действительно станет свиньей. Просто сам в это поверит. Есть такой догмат в ламаизме, что мир не реальность, а совокупность представлений о мире. То есть, если все люди закроют глаза и представят себе небо не голубым, а, например, красным, оно действительно станет красным. Самойлов иронически всех оглядывает, подняв одну бровь выше другой. Житой мается. Мотин. Слушайте, а может быть хватит, а? Василий. Сейчас. Так вот, Пужатый был до того уверен, что Кобот преступник, так его замотал, что Кобот совсем запутался и поверил. Житой. И копнул. Василий. Да нет же, не совсем. Просто Пужатый выдумал, создал беса, который его же и убил.